Алая пелена перед глазами начинает чернеть. Направляю тьму мышцы своих рук и рву медвежьи лапы в сторону от себя. Давление на череп начинает уменьшаться. Я ухмыляюсь и чувствую, что из губы течет кровь. Как Тём задел, сука! Довершить начатое удается неожиданно легко. Медвежьи лапы вдруг резко слабеют, а вонючая пасть исторгает даже не вой, визг. Медведь подрывается, продолжая визжать. Я вижу, что на башке у него сидит мой кот и яростно рвет когтями глаза. Вскакиваю, загоняю тьму назад и без затей бью медведя по шее сцепленными в замок руками. Он замолкает и валится. Но это последнее, на что я способен физически. Слабость в мышцах такая, что мои руки безвольно виснут вдоль тела. «Прекрати!» — командую кошаку. «Слезь с него!» «Рвать!» — огрызается тот. «Да, боевой транс — штука такая». «Живым нужен», — отвечаю коту. «Лешему хочу подарить». Согласно договору, моя задача только попробовать спасти Навку. А я и попробовал, и спас, и баронам нагрузку приволоку. Причем барона именно как подарок. Значит, придется лешему отдариться. Куда ни посмотри, а иметь в должниках хозяина леса — это очень выгодно. С любопытством наблюдая, как оборотень возвращается в человеческий облик, съежившись на полу. Наконец он обмякает, не удержавшись, пиная оборванного барона ботинком в бок. «Живой», — констатирует кот и с глубоким удовлетворением сообщает. «Хайд защитил?» «Да обалдеть вообще», — подтверждаю. «Ты крут!» «Хайд крут?» «Надо уходить». Двинутый на всю голову оборотень явно любит разбираться с гостями сам, но наличие охраны это не отменяет. И даже если я наложу на барона иллюзию, как допереть-то такую тушу? Особенно ослабевшими руками. Он и человеком килограмм под 100 весит, сука. Однако он мне нужен. Придется тащить. В том числе через ограду, да. И тут сзади доносится нежный голосок. «Упс! А про лесную девчонку-то я и забыл». «Теперь танцевать?» — равнодушно спрашивает Навка. «То есть ей вообще на все пофиг?» «Точно под наркотой».